тучи неба бороздя, все несутся в никуда, исчезают у черты, будто плотки и плоты, гаснут звезды в тишине, первый луч свет дарит мне, из его священных нот песня, как родник, запоет. И уходит ночь, собою забирая прочь свет серебрящейся луны и наши сны. И приходит день, смахнув младенцем старый тлен, и исчезает пустотой весь мир ночной. В дреме плача на луну, совы в чащу порхнут и заполнят все цвета, что скрывала темнота. Птицы радостного дня пробудятся, зазвенят, и забудется печаль, и мечта поманит вдаль. И уходит ночь, собою забирая прочь свет серебрящейся луны и наши сны. И приходит день, смахнув младенцем старый тлен, и исчезает пустотой весь мир ночной. Тают призраки тревог, и туман исчез дорог, и не нужен свет свечи, чтоб чего-то осветить. Солнце просто без борьбы изгоняет тени мглы, в небе все сильней горя, восходя и свет даря. И уходит ночь, собою забирая прочь свет серебрящейся луны и наши сны. И приходит день, смахнув младенцем старый тлен, и исчезает пустотой весь мир ночной. Мир ночной.